Глава 9. Старый следователь. Статья о том, что в Ангарске пропадают девушки, переполошила начальство в Иркутске. Там хотели отвлечь внимание Москвы от того факта, что на улицах столицы Прибайкалья уже бьют по домам из гранатомета, а сделать это можно было только одним способом — показать, что в Братске или Ангарске дела обстоят еще хуже. Братск никому трогать не хотелось. В этом городе сходились интересы такого большого количества влиятельных людей, что в прокуратуре Иркутска старались лишний раз не упоминать его название, чтобы ненароком не испортить кому-нибудь настроение. Другое дело Ангарск и девушки. Все прекрасно понимали, что ни у кого из потерпевших не было ни денег, ни связей. По большому счету, всем было плевать на них. Дела открывали для проформы, а спустя отведенный протоколом срок отправляли в архив. Все смотрели на это сквозь пальцы. Но сейчас оказалось, что дело достаточно серьезное, чтобы отвлечь внимание от гранатометов, поджогов и взрывов машин. Маньяк на улицах города. Девушки пропадают. Николай Китаев, звездный следователь из Иркутска, идеально подошел на роль стрелочника. Он уже давно вызывал неудовольствие начальства, но уволить человека из прокуратуры сложно, а если речь идет о следователе от Бога, поймавшем несколько маньяков и ставшем любимцем местной прессы, то задача и вовсе кажется невыполнимой. По крайней мере, в последние несколько лет прокурор области предпочитал просто не замечать Николая Николаевича в надежде на то, что тот уйдет на пенсию быстрее, чем успеет подкинуть проблем. Начальник не то чтобы плохо относился к строгому, молчаливому и, как говорится, застегнутому на все пуговицы следователю Китаеву, но совершенно его не понимал. А людям свойственно опасаться тех, кого они не понимают. Пока выпускник техникума за считанные месяцы делал карьеру, пробиваясь к прокурорскому креслу, Николай Китаев просто учился. Получал второе, а затем и третье образование, изучал ошибки следствия и продолжал с интересом браться за дела, в которых были подозрения, что человек был осужден не за свое преступление. Китаев всегда считал, что прокуратура нужна для того, чтобы помогать слабым и бороться за справедливость. А что может быть более несправедливым, чем ошибочно вынесенный приговор? Кто, кроме него, поможет человеку, которому уже вынесла приговор система? Китаев никогда не изменял себе, даже в начале 1990-х, когда его коллеги поголовно увольнялись из-за оскорбительных зарплат и унизительных выволочек начальства. Николай Николаевич сосредоточился на научной карьере. Абсолютного фанатика своего дела Николая Китаева подкосили не нищета, ни перемены в стране и ни тотальный бюрократический хаос на местах. Куда сильнее подействовало на него дело о разоблачении знаменитого белорусского следователя Михаила Жавнировича. В юности Китаев слушал рассказы о виртуозном следователе с открытым ртом. В какой-то степени он и профессию следователя выбрал для себя из-за этих восторженных репортажей, сделанных в лучших традициях эпохи застоя. И когда в конце 1980-х выяснилось, что Жавнирович просто вынуждал подозреваемых подписывать признательные показания, Китаев несколько недель ходил с совершенно потерянным лицом. В тот момент ему казалось, что все, во что он верил, рассыпается на части. Николай Николаевич заинтересовался историей юриспруденции и известными судебными процессами. Но когда он решил опубликовать статью на эту тему, ему недвусмысленно намекнули, что это не вполне по его профилю. Это больше про журналистику. Мысль показалась интересной. К тому же ему предложили стать членом редколлегии журнала «Вестник криминалистики», для чего ему, казалось, необходимо иметь профильное образование. Впрочем, впоследствии выяснилось, что так казалось только ему. День за днем Иркутск становился все более опасным и криминальным местом. Оперативники приезжали на очередное убийство нехотя, со скучающим видом заполняли все необходимые бумажки и спешили разойтись по домам. Все вокруг тлело и разрушалось, и Китаев увлеченно изучал нестандартные методы оперативно-розыскной деятельности. Получал одно образование за другим, читал лекции, писал статьи и копался в архивах в поисках судебных ошибок. Вот последнее и раздражало начальство особенно. Если изучение нестандартных методов поиска преступников можно было счесть безобидной блажью, то вот выискивание ошибок в системе выглядело уже опасно. Старый следователь интересовался темой ошибок в приговорах с самого начала своей карьеры. Что может быть более несправедливым, чем приговор, вынесенный не тому человеку? Как раз в 1970-1980-х годах стали говорить о возмутительных ошибках, допущенных в первые годы строительства ГУЛАГа. Работ Солженицына и Шаламова еще не было в свободном доступе, но эта тема то и дело возникала в статьях, телепрограммах и просто досужих разговорах на юридическом факультете. Все сходились во мнении, что если бы следователи тех лет поступали по закону, они действовали согласно своему пониманию того, чего хочет от них система, то многих ошибок можно было бы избежать. Важно поступать правильно, по закону. Это бывает сложно, но ты ведь всегда знаешь, как правильно. В ту пору в фильмах, книгах и на театральной сцене это был популярный дискурс. Писатели и драматурги 1960-х пламенно верили в силу справедливости, и появился даже термин «драма хорошего человека». На экранах перестали появляться отъявленные злодеи, а драматизм обычно заключался в том, что даже самому хорошему человеку бывает сложно поступать правильно. Под влиянием таких книг, фильмов и разговоров Николай Китаев стал изучать неправосудно вынесенные приговоры к высшей мере наказания. Сначала его интерес был исключительно теоретическим, но когда он получил повышение, ему впервые доверили выехать с проверкой в небольшой городок, чтобы изучить материалы дела, по которому уже были осуждены люди. Смертный приговор должны были привести в исполнение через пару месяцев, поэтому у следователя было не так много времени для проверки. И как ни странно, все получилось. Китаев дотошно изучил все обстоятельства дела и смог доказать, что приговор был вынесен неправомерно. Спустя еще полтора года осужденных освободили. Несколько спасенных жизней невиновных вдохновили следователя всерьез заняться этой темой. И он стал при любой возможности изучать материалы дела, по которым человека приговаривали к высшей мере социальной защиты. Далеко не всегда его расследование приводило к таким результатам. Иногда ничего не удавалось доказать, а чаще всего осужденный действительно оказывался виновным в преступлении. И все же людей, которых Николай Николаевич спас буквально за миг до казни, становилось все больше. Практически копился материал для написания монографии. Времена менялись. Перестройка принесла с собой гласность, и Китаев надеялся, что ему удастся опубликовать свою работу, в которой будут наглядно описаны системные ошибки, а значит, их можно будет начать устранять. Когда материала накопилось достаточно, Николай Николаевич стал выяснять возможности для публикации. Но Китаев не заметил того, как изменилось время. Никто не собирался отрицать, что по делу Чикатило, например, казнили невиновных. Но привлекать внимание к этим ошибкам было нельзя. «Поезжай в Ангарск, изучи, что у них там с серией», — приказал Китаеву его непосредственный начальник. «А что там такое?» — спросил Николай. Как обычно, по его виду невозможно было понять, рад он этой работе или нет. Начальник молча пододвинул региональную газету, открытую на последней странице. По соседству с гороскопом и колонкой юмора находилась статья, в которой рассказывалось о том, что в Ангарске уже несколько лет подряд пропадают девушки. В Ангарск Китаев приехал уже на следующий день. Встретили его там весьма настороженно. А когда выяснилось, что следователю из Иркутска требуется доступ к делам, списанным в архив, лицо секретарши вытянулось так, что Николай Николаевич почувствовал себя гоголевским ревизором. «Проверять все будете?» — настороженно поинтересовалась она. «Конечно, буду. Все ошибки совершают. А в нашем деле за каждой ошибкой жизнь человека. Постарался улыбнуться Китаев. Девушка явно не поняла смысла сказанного, и напряжение на ее лице лишь усилилось. Следователю выделили маленькое полуподвальное помещение со следами плесени на стене. Казалось, что здесь долгое время был склад уборщицы, а сейчас специально для ревизора. Из комнатки вынесли весь хлам, но запах старых ненужных вещей никогда не уходит вместе с ними. Он остается и напоминает о себе при любом удобном случае. Вдобавок ко всему, в каморке не открывалось окно, и оттого курить в ней не представлялось возможным. Китаев вот уже несколько месяцев бросил эту вредную привычку, но его посетителям требовалось закурить частенько, а невозможность сделать это сильно усложняла работу. В последний раз Николай Николаевич Китаев был в Ангарске 13 лет назад, в середине 1980-х. С тех пор уже не осталось никого, кто бы помнил то его появление, но ненавидеть здесь его продолжали. Это напоминало эксперимент с обезьянками, которых били током, когда они тянулись за бананами, после чего они переставали тянуться к ним. Постепенно в группу добавляли новых животных. Никто их уже не бил током, с этой задачей успешно справлялись первые подопытные. В конце концов, в группе не осталось ни одной обезьянки, которую били током за попытку сорвать с ветки банан. Но животные продолжали бояться и яростно избивали всех, кто осмеливался потянуться за лакомством. В отделении милиции Ангарска за эти 15 лет практически полностью обновился состав сотрудников. Но все прекрасно знали, что Николай Китаев не тот человек, с которым можно иметь дело. Тогда, в 1980-х, его заинтересовало дело об изнасиловании и убийстве девушки, сшитой белыми нитками. Поскольку речь шла о высшей мере наказания, дело отправили в Иркутский областной суд, но оттуда его вернули на доследование. И так продолжалось несколько раз на протяжении 3 лет, пока, наконец, все-таки не удалось пропихнуть дело в суд Ангарска, где и был вынесен страшный приговор. Одного человека приговорили к смертной казни, а еще 3 дали по 15 лет. Китаеву сразу было понятно, что выводы следствия по меньшей мере не соответствуют действительности, поэтому он сам попросил себе командировку в Ангарск. Дело касалось никому незнакомой девушки, приехавшей из другого города. Осудили никчемных алкоголиков. Никто, кроме Китаева, не видел в том проблемы. В июле 1980 года из реки Китой выловили нижнюю часть туловища девушки. Через какое-то время всплыло и туловище. Когда жуткий пазл соединился, выяснилось, что это 26-летняя Татьяна, пропавшая 2 месяца назад. Началось следствие. Когда обнаружилось, что девушку видели в сомнительной компании в одном из кафе города, все решили, что это обычная бытовая история. Все напились, решили изнасиловать первую попавшуюся на глаза девушку, а та сопротивляться начала. Вот и пришлось по голове ударить и с десяток колотых ран нанести, а потом еще и придушить для верности. Тут же узнали о квартире, в которой жили алкоголики, и решили их во всем обвинить. Дело представили таким образом, что эта пара алкоголиков пригласила гостей, а там слово за слово и девушку решили изнасиловать и убить, ну а потом разрубили тело на 2 части и сбросили в речку. Удалось даже выбить признательные показания, а также свидетельские показания 2 женщин, подтвердивших, что так все и было. Николай Николаевич запросил экспертизу паркета в квартире, где все происходило. По анализу сколов на досках выяснилось, что на этом покрытии никогда не пытались разрубить тело. Удалось доказать и то, что потерпевшая не могла в тот день присутствовать в квартире, что она не была даже знакома ни с одним из фигурантов и так далее. Чем больше появилось доказательств невиновности осужденных, тем сильнее милиция и прокуратура ополчались против следователя. Приговор отменили. А затем уже Китаев добился приговора для 2 лжесвидетельниц. Их осудили на 5 лет, но вскоре освободили по амнистии. Дело постарались не придавать огласке, но в маленьком Ангарске это было сложно сделать. Судью и прокурора по этому делу уволили, а слухи было уже не остановить. Все коллеги, родственники и знакомые обоих рассказывали о том, как залетный следователь разрушил карьеры хороших и честных людей, чтобы оправдать алкоголиков. Люди никак не могли понять, зачем нужно спасать алкоголиков и тунеядцев, по крайней мере, зачем нужно было это делать, портя жизни уважаемым людям. С тех пор прошло много лет, но все до сих пор помнили, что доверять иркутскому следователю нельзя. Никто не говорил ему ничего в лицо, но получение любой бумаги превращалось для Китаева в настоящий квест, а любая просьба разбивалась о вежливую итальянскую забастовку. Примечание. Итальянская забастовка — форма протеста, при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Конец примечания. Приехав в Ангарск в 1999 году, Китаев несколько дней изучал возмутительно тонкие папки с делами о пропавших девушках. Ни свидетелей, ни контактных данных, никаких зацепок. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно небрежно оформлял эти дела. Большинство девушек убийца оставлял полураздетыми. Фигурировала информация о следах изнасилования в нескольких случаях, и даже был найден презерватив с содержимым на месте преступления, однако не было и следа экспертизы этого содержимого. Особый интерес представлял случай Светланы Мисявичус. Девушке каким-то чудом удалось выжить после встречи с преступником. Именно из-за этого случая на ситуацию в Ангарске официально и обратили внимание. «Дело возбуждено, а работы по нему никто не вел!» Возмущался Китаев, когда ознакомился со всеми предоставленными материалами. «Да там девочка вообще утверждала, что ее милиционер изнасиловал. Пьяная домой возвращалась, познакомилась с каким-то парнем с машиной, а тот повел себя грубовато, вся история. А дальше уже начала лес городить», — махнул рукой начальник отдела криминальной милиции. Несмотря на небрежный тон, глаза его оставались сосредоточенными, а морщина возле рта проявлялась сильнее из-за капелек пота, едва проступивших над губой. Было очевидно, что он нервничает. Но кто не разволнуется, когда к тебе из центра с проверкой приезжают? Николай Николаевич эту реакцию прекрасно понимал. А вот то, с каким презрением начальник говорил о жертве, показалось ему непростительным. С девушки буквально сняли скальп, а он вещает о неудачном свидании. «Так можно будет сейчас поговорить с кем-то об этом деле?» С подчеркнутой вежливостью спросил Китаев. «Сегодня выходной у всех, да и не получал я по вам никаких дополнительных распоряжений». Неприятно растягивая слова, протянул начальник. Было видно, что он всеми силами старается сохранить вежливый тон беседы. Но эта роль ему настолько непривычна, что с каждой минутой дается все хуже. В тот вечер Николай Николаевич уехал из Ангарска ни с чем, а когда вернулся на следующий день, то в отделении его встретили уже совсем другие люди. Из Иркутска все же позвонили и попросили отнестись к следователю с должным уважением. Но уважение здесь, видимо, понимали по-своему. Люди, работавшие по делу Светы, общались с Китаевым по-небратски, приправляя речь неуместными и раздражающими шутками, которыми они усиленно старались скрыть недочеты в своей работе. Чем больше Николай Николаевич работал по этому делу, тем сильнее ему все не нравилось. Сотрудников не хватает, по изнасилованиям никто не любит работать, а тут еще и честь мундира можно ненароком задеть. Вроде бы понятно, почему это дело так хотели замять, но ведь речь уже шла о десятках похожих преступлений. Следователь из Иркутска довольно быстро нашел контакты матери девочки, но вот сама потерпевшая не спешила общаться со следствием. Она не отказывалась напрямую, но находила самые разные отговорки, чтобы не приходить. В конце концов, Китаеву все же удалось ее уговорить. Навстречу явилась перепуганная насмерть девушка в смешной зеленой шапке с помпоном. Она и сейчас-то выглядела как ребенок. Строгая белая блузка с кружевами не добавляла ей возраста. Она была похожа на девочку, которая дорвалась до шкафа с мамиными вещами. Когда речь зашла о насильнике, она вдруг заговорила тише и стала без конца озираться по сторонам. «Он все еще здесь работает?» — вдруг спросил Николай Николаевич, пристально посмотрев на девушку. Девушка вдруг совсем сгорбилась, а на лице ее появилась растерянность. Все это время она так старательно пыталась стереть себе память, что не заметила, как забыла лицо водителя. Оно как будто растворилось в химическом свете уличного фонаря. Следователь добился того, чтобы сделали фоторобот по описанию внешности, но он едва ли напоминал человеческое лицо. Впрочем, девушка все же указала некоторые особенности внешности. Не так уж много людей, подходивших под это описание, работало в милиции на тот момент. Николай Николаевич настоял на том, чтобы провести опознание. Света пришла в отделение белой, как полотно. Казалось, еще секунда, и она упадет в обморок. Сотрудники, которых пригласили на опознание, без конца сыпали неприятными шутками, потешались и глумились над потерпевшей. Света стояла в стороне, поэтому до нее долетала лишь часть шуток, но ее мозг дорисовывал все в утроенном объеме. «Да кто она вообще такая?» — возмущался молодой парень перед входом в комнату, где должно было проходить опознание. «Успокойся. Сколько раз ты в этом участвовал? Ты ее никогда не видела, она тебя. Переживать-то зачем?» Ответил ему мужчина лет 30, которого тоже привлекли к участию в опознании. Спортивного вида молодой человек с тихим, успокаивающим голосом, казалось, распространял вокруг себя ощущение надежности и правильности происходящего. Он улыбался глупым и оскорбительным шуткам, но было видно, что ему не нравится поведение коллег. Каким-то неуловимым образом он переходил от одной группки к другой, чувствуя, когда кто-то начинал переходить границы. Пары фраз и легкого похлопывания по плечу ему хватало, чтобы успокоить любого. «Все в порядке?» — обернулся он вдруг к девушке, которая стояла за спиной Николая Николаевича. Девушка кивнула и сделала еще один шаг назад. По регламенту потерпевшую не должны были видеть участники опознания, но обычно это никто не соблюдал в полном объеме. Впрочем, на девушку все в коридоре усиленно старались не обращать внимания, предпочитая сетовать на глупость и абсурдность затеи. Спортивный парень еще какое-то время постоял с коллегами, которых отправили на опознание, а потом вдруг испарился куда-то. Пару раз в коридоре кто-то задавался вопросом «Где Миша?», но потом все забыли о нем в суете тревожно начавшегося дня. Когда перед потерпевшей выстроились 5 мужчин в форме, перед ее глазами все уже плыло. Это не она вглядывалась в лица. Это они, как под микроскопом, изучали ее. Девушка заметила на лице одного из милиционеров шрам и радостно указала на него. В комнате воцарилось молчание. Николай Николаевич вдруг помрачнел и несколько раз переспросил девушку, уверена ли она в том, что это именно тот человек, который на нее напал. Света кивнула и стала потихоньку отходить к дверям. Следователь проводил девушку к выходу, поблагодарил и отправился заполнять бумаги с чувством выполненного долга. Пока старый следователь строчил отчеты, по отделению со скоростью звука разносились слухи. Все обсуждали сержанта Сергея Иванова, в котором девушка опознала насильника. Кто-то припомнил, что как раз в то время он развелся с женой, а кто-то, что сержант славился своими любовными подвигами, даже когда был женат. У сержанта оказалось алиби на день, когда было совершено нападение, поэтому проверку по нему закрыли, а над следователем из Иркутска стали подсмеиваться. После этого опознания Света совсем замкнулась в себе и предприняла попытку свести счеты с жизнью. Ее доставили в психиатрическую больницу, и после этого уже никто не воспринимал ее слова всерьез. Вдобавок ко всему, она рассказывала совершенно фантастическую историю нападения. Говорила про то, как бегала от преступника по лесу, умоляла сторожа ее спрятать, пыталась угнать машину насильника. Все это напоминало дешевый триллер. Оперативники решили проверить другие показания Светы и допросили подруг, с которыми она встречалась в тот день. Те ужасно оскорбились, услышав, что их обвиняют в том, что они не проводили подругу до дома. Девушки утверждали, что лично посадили Свету в машину и велели водителю отвезти ее домой. Они так возмущались, что готовы были опротестовать и само нападение, хотя у Светы была вырвана большая часть волос на голове, что говорило о том, что девушка не по доброй воле общалась с насильником. Тем не менее, этих противоречий в показаниях оказалось достаточно, чтобы забраковать все показания Светланы. Несмотря на это, оставалось очевидным главное. Преступник имел возможность беспрепятственно проезжать мимо постов дорожной милиции на въездах в город, а значит, вероятнее всего, действительно был сотрудником милиции. Через пару дней Николаю Николаевичу позвонили из Иркутска, поблагодарили за выполненную работу и попросили как можно скорее закончить с документами и вернуться с докладом в Иркутск. Предполагаемый преступник, скорее всего, относится к разряду неорганизованных, не планирующих свои преступления. В каждом конкретном случае орудием служит тот предмет, который именно в этот момент оказывается при нем. При этом острые или колюще-режущие предметы всегда носит с собой. Нож, шило, отвертка, заточка. Топор используют только в тех случаях, когда совершает нападение с планированием поездок за город на своей машине. Жестокость совершения преступлений — до 29 ранений отверткой, до 21 удара топором — свидетельствует о мотивации на уничтожение потерпевших. Для преступника незначим внешний вид потерпевших их возраст. Ему надо, чтобы они отличались определенным типом поведения. Рассматривая обстоятельства исчезновения, однотипность потерпевших по внешнему виду и поведенческим особенностям, а также способ совершения преступлений, причинения смерти, можно предположить, что все убийства совершены одним лицом. Из отчета советника юстиции Николая Китаева.